Проснулся я к часу дня, хорошо выспавшийся и вполне бодрый. Проверив размеры памяти нейросети, убедился, что та заметно увеличилась, более чем в 2 раза. Значит, импланты заработали. По крайней мере, на память точно. Встав с кровати и проведя ритуал посещения туалета, уже привычно забрался на час в спортивный комплекс. Хорошая разминка по утрам действительно помогает держать себя в тонусе. После чего душ. Смыл пот и получасовое плавание в бассейне. Кстати, пора воду через фильтраты пропускать. Загрязнилась. Выбравшись из бассейна, я приказал Искину начать очистку воды и, одевшись, направился в рубку. Дел у меня хватало на сегодня. Завтра лягу учить базы на первые 10 дней. Нужно до этого момента закончить с обустройством и подготовкой к возвращению в Люмер. Материалы и оборудование для захвата станции получено. Осталось освоить нужные знания, пройти проверку и специализацию, получить сертификат и можно отправляться. Нужен сертификат пилота большегрузного корабля, в моем случае линкора. В принципе, если будет время, то еще диспетчера. Но, похоже, не успею. Только на пилотские базы 2 месяца нужно. Лечебная капсула не учебная, разница есть, но я настроил ее так, что по сравнению с учебной потеря времени всего 10%. Много, конечно, но зато я никого не насторожу столь специфической покупкой. А так прячусь на своем корабле и прячусь. Кто поймет, чем я здесь занимаюсь? Кстати, нужно заправиться. В рубке я провел запуск крейсера, связался с диспетчером и попросил дать маршрут до ближайшего топливного терминала. Их в системе было 6. Тот переслал маршрут, и я, стронув Ан Юнг с места, повел его к заправщикам. За полные баки с меня взяли 310 кредитов. По возвращении я грустно улыбнулся. Конечно, прибывающих и отбывающих кораблей хватало. Но я смог засечь, как от станции отошли 2 корабля, малые крейсеры-рейдеры, сопровождая меня со стороны разными маршрутами. Когда я после заправки вернулся на место парковки, то они ушли к станции. Меня сторожили. Нужно что-то придумать, когда буду возвращаться в Люмер. Хрен с вами, тут вы меня не тронете. А ждать ждите. Посмотрим, кто кого. Лично я никуда не тороплюсь. Совершенно. До конца дня я трудился над модернизацией корабля и части оборудования. Конструкторские дроиды прямо в трюме сделали пластиковую копию станции Трент, ту, на которую я нацелился, позволяя мне смоделировать ее захват. Было составлено 16 планов, и все они после анализа показали себя как неосуществимые. Самодельный взломщик был не в состоянии мне помочь. Тут нужны были специальные диверсионные дроиды, никак не меньше 6 штук, а лучше 12, чтобы с гарантией. С учетом того, что каждый такой дроид стоит от 5 до 10 тысяч, в зависимости от поколения, марки и типа, все это влетало в копеечку. Причем просто так их не купишь. Нужно иметь немалую лапу в местных службах, чтобы помогли с этим делом. Вспомнив коротышку-таможенника, который уже закончил с нашим делом, и перевел мне мою долю в размере 116 тысяч кредитов, я задумался, сможет он помочь или нет. Сам он радостно сообщил, что уже выкупил боевой среднеразмерный фрегат 5-го поколения Республики Шейн. Похоже, той самой дамочке, что повеселилась на станции и нанесла ей повреждения, и которые у нее изъяли за долги. Таможенник ответил сразу. Судя по форме на нем, он был на службе. «А, Ворд, привет. Что-то случилось?» – спросил карлик. «Серьезного нет. Просто есть за процент поспособствовать одной покупке. Хочу вернуться в Люмер. Для этого нужно некоторое специфическое оборудование. Думаю, ты меня понимаешь». «Понимаю», – задумчиво кивнул таможенник. «В отделе конфиската много что есть. Это тебе будет стоить немало». Но зато в свободной продаже ты такого не найдешь. Что нужно и какой мой процент? Сразу предупреждаю, стандарт посредника в таких случаях 10%. Нормально, лови файл с заказом. Тот несколько секунд изучал, после чего ошарашенно проговорил. «Я даже спрашивать не буду, для чего тебе это все надо. Но попробую пробить. Сам понимаешь, это ценное оборудование, не так просто достать». «Понимаю. И еще, Жорж, мне хотелось бы инкогнито купить инженерный бот по возможности новейшего поколения, что у вас здесь найдется. Это реально?» «Да, это как раз не проблема. Даже 6-го есть», — отмахнулся тот. «Чуть позже свяжусь. Не теряйся». «Хорошо, жду хороших новостей». «Угу», — буркнул таможенник и отключился. После переговоров с парнем я направился из рубки в медбокс. Нужно подготовить капсулу к вечерней работе. Как я заберусь в нее на первые 10 дней? Там я задержался минут на 10, вставив нужные картриджи и капсулы с разгоном. Простые мне не подходили. Подсчитав, я определил, что для максимального эффекта обучения мне нужно смешивать два препарата, что я и сделал. Капсула была готова и находилась в режиме ожидания. А я направился в жилой блок. Пора поменять пищевой синтезатор на новый. Этот был более дорогой, соответственно, и меню было более обширным и качественным. Когда таможенник связался со мной, был вечер, и я в одном из помещений шахтера, превращенный мной в импровизированную мастерскую, возился со своим дроидом-взломщиком, усовершенствуя его. Он, разобранный до мелких деталей, лежал на одном из столов, а я с помощью станка подтачивал одну деталь. Услышав сигнал, сообщивший о вызове со станции, я все бросил и побежал в рубку. На экране высветился Жорж с усталым, но довольным лицом. Он помахал рукой. «Ты даже не представляешь, как пришлось побегать, чтобы все тебе достать. По первым трем пунктам проблем нет, хотя маскировочная ткань, которую используют контрабандисты, всегда в цене. Но я нашел небольшой кусок. Он твой. По дроидам. Ты заказывал шейнские модели Змей 6ЕС 6-го поколения. Но их всего 5 в наличии. Я их за тобой зарезервировал. Получение после оплаты. Еще 3 люмерские, Гром Е, 5-го поколения. И есть 5 шейнских Тимон 4, 5-го поколения». «Подожди, подожди. Так Тимоны же дешифраторы, а не диверсанты. Хотя беру, все беру. Что по боту?» «Есть 2 новеньких шейнских Бука, 6-го поколения. Полной комплектации. Цена?» «Боты по 4000. Сам понимаешь, 6-ка дорогие. За остальное 232 тысячи кредитов». «Все беру». «Что, и боты?» «Да, оба. Куда передавать деньги и когда доставят покупки?» «Переведи мне, мы тут сами разберемся. А груз доставят через час». «Просьба есть. Пусть доставят под охраной. Меня тут пасут по полной. Как бы на курьере сюрприза не оказалось». «Понял. На этот счет можешь не волноваться, в деле наши парни и служба безопасности. Они не те, кого можно провести, но я все равно поговорю с ними». «Спасибо». «О, деньги пришли. Ну все, ожидай посылку». «Жду», — кивнул я и отключился. Всю серьезность выполнения моей просьбы я заметил, когда курьер попросил разрешения приблизиться к шахтеру и пристыковался. Прибыл доставленный груз. Охраняло его звено истребителей охранной службы Сивиллы «Танки» 5-го поколения. После этого прошла процедура приемки груза. Со стороны продавца был плотный мужчина с военной выправкой кадрового офицера в комбинезоне сотрудника внутренней службы безопасности Сивиллы. Первым делом мы проверили небольшой контейнер с дроидами. Те нормально отзывались на коды, показывая свою стопроцентную работоспособность. Они были похожи только со складов, их никогда не использовали. Навьё. Потом шла остальная приемка, и под конец 2 бота в консервационной пленке. Без шуток, стандартная процедура. Искины обоих ботов проснулись после запуска реакторов. Один начал расконсервироваться, другой снова ушел в спячку. Его переместили в трюм к контейнерам с диверсионными и конструкторскими комплексами. Макет станции пришлось прикрыть материей. А тот, который просыпался, из которого мои технические дроиды снимали консервационную пленку, выходил на нормальную работоспособность, сразу же жалуясь, чего ему не хватает. Но это нормально. Баллоны с воздухом и канистры с водой мною были уже заготовлены, а манипуляторы потом подвесим. Продавец получил от меня подтверждение получения груза, вернулся на борт буксира и направился обратно на станцию. А я взял управление бота напрямую через нейросеть. Все-таки инженерный комбез, купленный мной, это вещь. Подогнал бот к освободившейся шлюзовой и пристыковал его. Пора переводить его на нормальную работоспособность. Этим я занимался в течение часа. Система жизнеобеспечения уже работала, на борту была атмосфера, вода в баках тоже присутствовала, а топливо я перекачал из бака Фан-Юнг. Как и на моем потерянном боте, на этих тоже была стандартная каюта. Правда, куда меньше. Та тоже была расконсервирована. Оставив все на Искина, я дал ему подробные и полные распоряжения на эти 10 дней и направился в медбокс. Дело не ждало, мне нужно было учиться. В медбоксе я подошел к одному из шкафчиков, достал из него кейс с кристаллами и, вставляя их по очереди в считыватель, остановился на диверсионных дроидах 5-го поколения. Это нужная база, начнем с нее, а потом примемся за остальные. Подозреваю, задержусь я на орбите Сивиллы не на 2 месяца, а на 4, а то и 5. Посмотрим по факту, гадать не буду. Через пару минут, как только базы были перезалиты на нейросеть, я разделся и забрался в капсулу, после чего крышка закрылась, и я провалился в искусственный сон на первые дни обучения.